Глава 4. Доктор Максим Павлович. Тут в палату вошел врач. Высокий, темноволосый, очень симпатичный. Звали его Максим Павлович. Первым делом он выставил Ларису с Вовкой, а потом сказал: «Приветствую вас, Кирилл. Сейчас сюда привезут из реанимации паренька по имени Михаил. Этот Михаил решил с газелью пободаться, и получилось не очень хорошо. 6 часов его оперировали, 3 дня в реанимации продержали. Теперь вот к вам в палату переводим. Вы, Кирилл, здесь уже сторожил. Обо всем ему расскажете. Вас-то мы скоро в коляску посадим, будете ездить, а с ним дело похуже обстоит. Ему долго лежать придется». Кириллу Максим Павлович понравился с первого взгляда. И чем дальше, тем больше нравился. Во-первых, он обращался к Кириллу на «вы». Это, конечно, дело не обязательное, но когда лежишь беспомощный и еще не вполне понимаешь, какие руки, ноги у тебя работают, а какие нет, почему-то приятно, если к тебе с уважением. А во-вторых, доктор шутил и явно был оптимистом, это вселяло надежду. «Я хотел с вашей матушкой пообщаться», — сообщил Максим Павлович. «Она скоро придет», — сказал Кирилл, и тут же открылась дверь. Вошла Марина с 2 большими сумками. «Ого!» — доктор глядел сумки. «Это вы столько еды Кириллу принесли?» «Ну, еду я, конечно, принесла, но здесь еще плеер, музыка всякая, книжки кое-какие», — стала оправдываться Марина. «Потом вот учебники Кирилл просил. А компьютер можно сюда?» «Молодец, Кирилл, сразу за учебу. Значит, скучать не будешь. Кто не скучает, быстрее поправляется. Насчет компьютера подумать надо». Дальше он в основном обращался к Марине, и Кириллу приходилось домысливать содержание предыдущих серий. Все не так печально, как мы опасались. Позвоночник в относительном порядке, там ушибы, гематомы, маленькая трещина, но в таком месте, где последствий быть не должно, то есть страшилки исключаем. Он повернулся к Кириллу. «Ну вот, с тазовыми костями придется повозиться, нужна будет операция, возможно, не одна. Потом довольно длительный процесс реабилитации. До года, может, подольше». «А как же школа?» Кириллу показалось, что он заорал от возмущения. «Я не хочу на 2-й год. Я не буду с этими уродами из 6-го. И школу, получается, закончу позже? И перед армией не хватит времени в институт поступить?» «Какая армия?» — мелькнула у Марины в голове. «Нам она теперь не грозит». Но одновременно ей слегка полегчало. Одной проблемой меньше. «Успокойтесь. Вы просто не в курсе дела. Есть масса вариантов. Во-первых, экстернат. Будете заниматься с учителями, потом сдадите экзамены за 7-й класс. Если лечение в стационаре, то есть в больнице, будет успешным, мы вас выпишем. Дома будете делать все задания. В школу свою ходить, когда сможете, а к нам приезжать на процедуры. Правда, родителям и друзьям придется поднапрячься, вряд ли вы скоро сможете передвигаться без посторонней помощи. А пандусов для колясок и инвалидных, и детских в нашей стране пока что нет». Это Кирилл отлично знал. Пока близнецы не научились ходить, прогулка с ними была тяжелым испытанием. В дверь лифта двойная коляска не проходила, и Фил, если был дома, стаскивал коляску по лестнице на руках, а мама спускалась в лифте с 2 увесистыми свертками. Если Фила дома не было, коляску вытаскивали Кирилл с няней Нюрой. Случалось, что Кирилл и один справлялся. А еще Кирилл вспомнил, как мама говорила, что на прогулках с коляской, где лежат 2 тяжеленные девицы, хорошо качать пресс. Каждый съезд с высокого тротуара на проезжую часть и обратно стоит больших усилий.